Недавно лауреат Ким Ир Сенской премии, народный спортсмен и режиссер творческого объединения «Массовые гимнастические выступления» Че Сунг Мён отметила свое 70-летие. А заслуженные деятели науки, научный сотрудник Хамхэнского гидроэнергетического института, член-корреспондент, профессор и доктор наук Чон Чолле и преподаватель Хамхэнского медицинского института, доктор наук и доцент Ким Джебом 80-летие. По заботе Ким Чен Ына были накрыты юбилейные столы в честь именинников.